В тот миг я почувствовал порыв вдохновения, может быть, самый сильный за всю свою жизнь. Я подошел к подножью дерева и стал по лозе, как по канату, подниматься вверх. Другого пути не было, обхватить дерево руками или ногами было совершенно невозможно. С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, я передохнул и стал соображать, как быть дальше. По лозе дальше подниматься было невозможно, потому что здесь она закручивалась вокруг ствола. Сам ствол все еще был слишком толстым, чтобы карабкаться по нему. Я оглядел ветку, на которой сидел, и заметил, что вершина ее почти упирается в следующую ветку, которая растет метров на 5 выше. Сидя верхом на нижней ветке, я докарабкался до того места, где она приближалась к следующей, и, привстав, ухватился за верхнюю ветку и стал изо всей силы пригибать ее к себе, чтобы почувствовать, не сломается ли она потом, когда я на ней повисну. Я почувствовал, что она меня выдержит, хотя все еще боялся, что она обломится. Испытывая сильный страх, я уцепился за нее руками и ногами и сумел, подтянувшись, сесть на нее. В этом месте ветка пружинила и качалась, и каждое ее движение вызывало во мне волну тошнотворного страха. Но чем ближе я подбирался к стволу, тем меньше она качалась, и постепенно страх прошел. В том месте, где ветка отделялась от ствола, я уселся передохнуть, опершись спиной о ствол. Внезапно, ребя крыльями и крича дребезжащим голосом, в крону ореха влетела сойка и уселась недалеко от меня на той же ветке. Заметив меня, она просидела еще некоторое время, вероятно, для того, чтобы показать, что она меня не испугалась. Затем, снова издав безобразный крик и задевая крыльями листву, она вынырнула из кроны и улетела. Здесь лоза прямо подымалась до следующей ветки, и я, отдохнув, стал карабкаться по ней. Хотя лоза здесь была потоньше и потому удобнее обхватывалась руками, а расстояние, на которое надо было передвинуться, было меньше, чем то, которое я прокарабкался в первый раз, страх, вызванный высотой, сковывал мышцы, и я с трудом дополз до следующей ветки и долго там отдыхал, вытряхивая из-за пазухи вышелушенный моими ладонями сухой мусор лозы. Чем выше я поднимался, тем меньше оставалось просветов между ветками, в которые можно было разглядеть землю. Наконец, земля полностью исчезла, скрытая густой зеленью веток, и стало почти не страшно. Исчезло ощущение глубины возможного падения. А вдруг я услышал где-то над моей головой знакомый скребущий звук «кррр». Я много раз слышал этот звук в лесу и никогда не мог понять, откуда он берется. В конце концов, я решил, что звук этот возникает при трении какой-то сухой ветки о сухую ветку. Бывало, когда услышу этот звук, стараюсь связать его с порывами ветра, прошумевшего в листьях деревьев. Иногда он и в самом деле совпадал с порывами ветра, но чаще всего не совпадал. Но так как я не мог найти другого объяснения, то продолжал считать, что эта ветка трется о ветку. Снова раздался знакомый, близкий звук «кррр». Я поднял голову и увидел прижавшегося к стволу красноголового дятла. Трудно было поверить, что эта маленькая птица может вызвать такой громкий, далеко идущий звук скрежещущего дерева. Я замер, стараясь оставаться незамеченным, и дятел, несколько раз посмотрев по сторонам, вдруг ударил клювом по стволу дерева и раздался знакомый звук «кррр». Казалось, после первого удара клювом о ствол остальные удары получаются по инерции. Как будто после первого удара дятел просто не может остановить трясущейся головы, и она, сотрясаясь, еще несколько раз долбит клювом по стволу. Звук этот ничего общего не имел с деловитым стуком, который обычно слышится, когда дятел долбит кору дерева в поисках пищи. Сейчас он явно ее не искал, и звук мог означать какой-то сигнал или песню торжества. Заметив меня, дятел некоторое время следил за моим поведением и, найдя его достаточно безопасным, еще несколько раз извлек из усохшей части ствола этот странный звук. Я подумал, что птицы, видя человека на дереве, меньше его боятся, чем тогда, когда видят его на земле. Он как бы делается обитателем их среды, и часть их страха, вероятно, поглощается усилившимся любопытством. Так бывало и в море во время ныряния. Я замечал, что рыбы иногда без особого страха с любопытством разглядывают себя.